Сталин, Ленин и Троцкий. Вскоре Ленин пожалел об излишне поспешном продвижении Сталина в партийной иерархии, поссорившись с новым генеральным секретарем по поводу разрешения ситуации в Грузии. Большевики обещали всем народам право на самоопределение, но, придя к власти, отказались от своих слов, желая сохранить все народы бывшей Российской империи под пятой Советов. Гражданская война упрочила надежды народов на самоопределение, и Грузия вкусила короткий период независимости с мая 1918 по февраль 1921 года, когда Красная Армия снова взяла ее под свой контроль. Ленин и в дальнейшем выступал за примирительный подход, однако Сталин и его соотечественник Серго Орджоникидзе отвергли это предложение, раздавив в 1922 году автономию Грузии и расправившись с ее вождями. Ленин был взбешен действиями замечательного грузина. Однако в мае 1922 года он перенес первый из трех инсультов, существенно подорвавший его способность руководить. В декабре 1922 года Ленин продиктовал письмо к съезду, свое политическое завещание, в котором дал оценку членам Центрального комитета партии. Самой суровой критики удостоился генеральный секретарь, про которого Ленин написал так: «Товарищ Сталин, сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть, и я не уверен, сумеет ли он всегда достаточно осторожно пользоваться этой властью». Главным его аргументом были грубые действия Сталина в Грузии. Но хуже всего для Сталина было добавление к завещанию, сделанное Лениным 10 дней спустя, в котором он заявил: «Сталин слишком груб, и этот недостаток, вполне терпимый в среде и в общении между нами, коммунистами, становится нетерпимым в должности генсека. Поэтому я предлагаю товарищам обдумать способ перемещения Сталина с этого места и назначить на это место другого человека, который во всех других отношениях отличается от товарища Сталина только одним перевесом. И именно более терпим, более лоялен, более вежлив и более внимателен к товарищам, меньше капризности и так далее». Хотя Центральный комитет выбрал Сталина своим главным посредником в общении с Лениным во время его болезни, врачи единогласно заявили, что к Ленину нельзя допускать посетителей. Сталин заподозрил и обоснованно, что жена Ленина, Надежда Крупская, которую Сталин никогда не жаловал, настраивает мужа против него. 22 декабря Сталин позвонил Крупской и, по ее словам, подверг шквалу нецензурной брани. Крупская отличалась жизнерадостным и уравновешенным характером, однако невероятная грубость Сталина вызвала у нее нервный срыв. Сталин был непреклонен, заявив только из того, что она пользуется той же уборной, что и Ленин, не следует, что она понимает марксизм-ленинизм. На самом деле содержание этого телефонного разговора приводится в пересказе разных свидетелей и значительно меняется в зависимости от того, кто его передает. Ленин узнал об этом звонке лишь через несколько месяцев и сразу написал Сталину письмо. «Вы имели грубость позвать мою жену к телефону и обругать ее. Сделанное против жены я считаю сделанным и против меня, поэтому прошу вас взвесить, согласны ли вы взять сказанное назад и извиниться, или предпочитаете порвать между нами отношения». На следующий день, 6 марта 1923 года, у Ленина случился третий инсульт, лишивший его дара речи и приковавший к постели. Он скончался через 10 месяцев 21 января 1924 года в возрасте 53 лет. Крупская настаивала на том, чтобы Сталин зачитал политическое завещание Ленина, как того тот хотел, на предстоящем 13-м съезде партии, который должен был открыться в мае 24-го года. Полной решимости во что бы то ни стало скрыть письмо, Сталин заставил ее замолчать, пригрозив подобрать Ленину новую вдову. Крупская оставалась запуганной до конца жизни. Она умерла в 1939 году в возрасте 70 лет. Сталин сам организовал похороны Ленина и возглавил траурное шествие. Троцкий, поправлявшийся на Черном море после болезни, пропустил похороны. Сталин умышленно сообщил ему другую дату. Он запустил процесс обожествления Ленина. Изображения вождя были повсюду, о нем упоминали только в почтительных выражениях. Через считанные дни после его смерти Петроград был переименован в Ленинград. Разрыв Сталина с Лениным потихоньку замяли, и Сталин присвоил себе роль продолжателя дела Ленина. Не верить Сталину означало не верить Ленину и ставить под сомнение саму законность революции. Оппозиция. Каменев и Зиновьев, движимые страхом перед высокомерным Троцким, объединились со Сталином и втроем неофициально руководили партией. Им удалось уговорить Центральный комитет скрыть политическое завещание Ленина. Сталин заявил, что готов добровольно уйти с поста генсека. Однако члены Центрального комитета и Троцкий в том числе уговорили его остаться. Впоследствии всем им пришлось дорого заплатить за то, что они поддержали Сталина. Троцкий и его сторонники, заклейменные левой оппозицией, неоднократно выступавшие против линии партии, подвергались нападкам со всех сторон. Их взгляды, так называемый троцкизм, были объявлены чудовищным осквернением дела Ленина. На стороне Сталина были Каменев, Зиновьев и главный редактор «Правды» Николай Бухарин, любимец всей партии, говоря словами Ленина. Сталин использовал свою власть, чтобы устранить предполагаемые очаги недовольства в партии и заменить несогласных с ним людей своими преданными сторонниками. В январе 1925 года Сталин уже обладал достаточной силой, чтобы сместить Троцкого с поста народного комиссара по военным делам. Каменев и Зиновьев почувствовали, что, возможно, Ленин был все-таки прав. Сталин получил слишком большую власть. На 14-м съезде партии в декабре 25 года Каменев предложил сместить Сталина с поста генерального секретаря, поскольку подобная концентрация власти вредна для партии. Но его выступление приняли враждебно. В 1926 году Каменев и Зиновьев вступили в союз со своим бывшим противником Троцким. Как объединенная оппозиция, они с самого начала оказались задвинуты в сторону. Их статьи, представленные в «Правду», отвергали, собрания разгоняли, печатные станки разбивали, их лишили права выступать на партийных съездах. В октябре 26 года Каменева и Зиновьева исключили из Политбюро. Год спустя, в ноябре 1927 года, объединенная оппозиция провела демонстрацию на Красной площади в Москве. Демонстрация не получила поддержки, и Каменева и Зиновьева исключили сначала из Центрального комитета, а затем вместе с Троцким и вообще из партии. Сталин дал оппозиции шанс раскаяться. Каменев и Зиновьев униженно признались в своих ошибках, попутно отрекаясь от Троцкого и троцкизма. Вынужденные отправиться на полгода в ссылку, чтобы осмыслить свои поступки, они затем были восстановлены в партии, но у них уже не осталось власти и влияния. Бухарин тоже начинал сомневаться в Сталине, называя его Чингисханом. В 1928 году он совершил глупость, обратившись к Каменеву, чтобы обсудить смещение Сталина. Впоследствии Бухарин пожалел об этом. Троцкий отказался покаяться. В январе 28 года он был сослан в Алма-Ату, в Казахстан, а в феврале 1929 года выдворен из Советского Союза. 20 августа 1940 года его смертельно ранил ледорубом агент Сталина Рамон Меркадер. Троцкий скончался на следующий день. На момент смерти он писал биографию Сталина. Надя. На Надежде Аллилуевой Сталин женился в 1919 году. У них было двое детей – сын Василий, родившийся в 21 году, и дочь Светлана, родившаяся в 26 году. Вечером 8 ноября 1932 года Сталин праздновал с друзьями 15-ю годовщину Октябрьской революции. Они с женой частенько ссорились, и этот вечер не стал исключением. Надя обвинила Сталина в том, что он невнимателен по отношению к ней. Сталин в ответ начал унижать ее в присутствии посторонних, обращаясь к ней «Эй, ты!». На следующий день прислуга обнаружила Надю мертвой. Она застрелилась из пистолета, подаренного ей братом Павлом Аллилуевым, который привез его из Берлина. Павел в то утро был у Сталина и утешал убитого горем зятя, однако 6 лет спустя он умер при таинственных обстоятельствах в возрасте 44 лет. Большинство членов семьи Аллилуевых впоследствии подверглись репрессиям. Светлана Аллилуева позже высказала предположение, что отец, возможно, со временем арестовал бы и ее мать, если бы та осталась жива. Сталин плохо перенес смерть Нади, уверенный в том, что та покончила с собой, чтобы его наказать. Похоже, его гнев и скорбь были искренними, и он не смог заставить себя присутствовать на ее похоронах.